Глава 25. Как ни пересчитывал Рабан, получалось, что для достижения до Тембри нам придется сделать 11 прыжков, и никак не меньше. Это и так немало, а ведь следует учесть, что по пути могут встретиться самые необычные сюрпризы. Поэтому я подготовился основательно. Поскольку планета Земля, если она вообще есть в том или ином мире, чаще всего населена все-таки людьми, мне нужно было как-то замаскироваться, чтобы сойти за своего. Как ни жаль, но 29 век по-прежнему не мог предложить для моей маскировки ничего лучше, чем изрядно надоевший шарф, скрывающий пол лица, и очки консервы. Пораскинув мозгами, я решил на этот раз ничего с собой не брать, отправившись прямо нагишом. За этот месяц я сносил уже 2 таких вот маскировочных костюмов, по причине того, что по мирам я прыгал практически вслепую. Рабан в этой области метавселенной совершенно не ориентировался. Соответственно, не знал он и того, как мне следует в каждом конкретном случае одеваться. Из того же ада я вернулся в одних только сапогах, на босу ногу, все остальное сгорело. Сапоги же уцелели каким-то чудом. А если подумать, ну и хрен с ним. Мне уже осточертело вечно скрывать лицо. Ну не нравится мне это, не нравится. И что с того? Как говорится, носорог подслеповат, но по большей части это не его проблема. Так и в моем случае. Если кого волнует моя внешность, пусть подойдет и прямо об этом заявит. А потом пусть всласть полюбуется на собственные кишки. Куда сильнее меня беспокоили мои спутники. Я вытребовал у цановцев 2 костюма глубокой защиты, что-то вроде легких скафандров. Мне совсем не улыбалось вернуть императору правнука в виде обугленной головешки или наоборот куска льда. Могли также встретиться пакости в виде ядовитой атмосферы или даже полного ее отсутствия. Высокой радиации, жутких чудовищ, враждебных аборигенов, да мало ли чего еще. Я и сам однажды чуть не погиб, когда меня занесло в мир, в котором атмосфера состояла из какого-то геля и была перенасыщена электрическими разрядами. Пока Рабан спешно произносил слово «наков», меня 27 раз ударило током. Из них слабыми оказались 19 ударов, терпимыми 6, мучительными 2. Или вспомнить тот мир. Голая, безвоздушная скала с гравитацией в 56 земных. До сих пор не пойму, каким чудом я тогда выжил. Когда Рабан сумел таки переместить нас, я походил на раздавленного скорпиона. Только моя регенерация позволила снова перейти в норму. А летать я потом не мог еще 3 дня. Встреча с экскурсантами была назначена на 10 утра. И ровно в 10 утра ко мне в дверь попытались постучать. «Входите, ваше высочество!» – крикнул я, еще до того, как кулак принца коснулся дерева. Сигизмунд вошел, широко улыбаясь, с сумкой через плечо. Один. Впрочем, о том, что с ним нет фрау Марты, я узнал еще раньше. Олег, я вот подумал. Хитровато посмотрел он на меня. Раз уж на время этого путешествия мы будем партнерами, давай перейдем на ты. И без титулов. Мне ведь всего 23. Угу, не возражаю. А где фрау Марта? Она передумала, скривился наследник престола. По его лицу было заметно, что его мнение о художнице сильно изменилось к худшему. Я, напротив, расслабился. Я не шовинист, но мое флотское прошлое упорно зудело, что женщина на корабле – причина пожара. И эта самая жеманная 40-летняя тетка, до жути похожая на Иосифа Кобзона в молодости, была явно не тем человеком, которого приятно иметь в спутниках. «А почему?» – из вежливости поинтересовался я. Ей рассказали о позавчерашнем случае со священниками. Угу. А я думал, ей было обо всем известно. Она знала, но только в общих чертах. И когда отец Михаил рассказал ей подробно, что с ними случилось, она испугалась. Правда, на мой взгляд, он несколько сгустил краски, но... Угу, а ты почему не передумал? Там действительно будет очень опасно. Сигизмунд гордо выпрямился. Его глаза сурово заблестели, а губы сжались в узенькую полоску. «Я, потомок императора», – провозгласил он, – «мне не приспичило показывать опасностям спину. Его Величество, мой прадед, перед тем, как взошел на престол, почти 10 лет прослужил в Сдире. Получил 2 ордена доблести, 1 солнечное пламя и 3 полярных звезды. Он неоднократно рисковал жизнью, его 2 сшивали по кусочкам на операционном столе. Потому-то его прадед, предыдущий император, и избрал его своим наследником. Он в молодости был капитаном эскадры во время 3-й ядерной и получил 24 звезды на борт. Мой старший брат Орсон возглавлял 8 экспедиций в глубокий космос, сумел предотвратить войну с Хельярами и был награжден медалью чести и славы. А во мне их кровь, Олег. «Угу», – задумчиво ответил я. «Три вопроса. Что такое СДИР? Что это за 24 звезды на борт? И кто такие Хельяры?» «СДИР – служба дипломатии и разведки. Звезду на борту корабля рисуют, когда его экипаж сбивает вражеское судно. А Хельяры – инопланетная раса. Они в прошлом году напали на нашу колонию на Некросе». «Угу, а что у тебя в сумке?» «Ну, кое-что в дорогу. Ну, деньги, документы, оружие». «Деньги пластиковые?» – полюбопытствовал я. «В этом мире купюры печатали из тончайшего сверхпрочного пластика». «Конечно, какие же еще? Тогда можешь оставить их здесь. В большинстве миров это будет просто кусочки пластмассы. Вот если бы золотые или хотя бы серебряные, драгметаллы ценятся почти везде. Документы тоже брать не стоит, смысла нет. А оружие какое?» «Испаритель Пегро. Его тоже оставить?» – забеспокоился Сигизмунд. «Нет, этот как раз пригодится. А у тебя разрешение на него есть?» «Мне положено», – обиделся наследный принц. «Меня уже 2 раза пытались похитить и 1 раз убить. Собственный кузен, кстати, скотина». «Об этой истории я уже слышал. Двоюродный брат Сигизмунда, непривечаемый прадедушкой и оттого люто завидовавший более удачливым родственникам, и вправду пытался его прикончить. Точнее, не его, а Орсона. Братья тогда летели на одном автогшане. Покушение провалилось, и мужик огреб по полной программе. По законам Солнечной системы, любое покушение на члена царствующей семьи карается смертной казнью. Для самих членов исключений не делается. Кроме самого императора, конечно. Этот может в любой момент отправить на плаху хоть всех своих потомков. А испаритель Пегро действительно пригодится. Это весьма мощное оружие, стреляющее невидимыми волнами, которые разрушают человека изнутри. Кажется, кровь мгновенно вскипает и разрывает свою оболочку к чертовой матери. Конечно, действует только на тех существ, у которых она есть. Кровь. На меня, скорее всего, не подействует, хотя от проверки я лучше воздержусь. Еще я обучался фехтованию на легких рапирах. И по унг-фо, похвастался Сигизмунд. Это боевое искусство прошло сквозь века, практически неизменным, лишь немного изменив название. Показать? Да нет, верю. Давай, надевай. Сигизмунд рассеянно уставился на скафандр, который я предложил ему. Мне выдали самые лучшие защитные костюмы. По весу не тяжелее обычного комбинезона, с температурным стабилизатором, парой облегченных танков с культурами бактерий, превращающими углекислоту в кислород, встроенным лазерным резаком, небольшим компьютером, телефоном, впрочем, в другом мире он работать не будет, складным реактивным ранцем и кучей других полезных примочек. Все это добро функционировало от одной единственной атомной батарейки, которой должно было хватить на 50 земных лет. А на тот случай, если она все-таки закончится или сломается, имелось несколько запасных. «А зачем это?» – слегка поморщился Сигизмунд. «Как это зачем? Никогда заранее не знаешь, куда попадешь. Есть много миров, где человек выжить не может, будь ты хоть 3-жды принцем. А ты тогда почему без скафандра?» Уже признав мою правоту, но из чистого упрямства, продолжая спорить, возразил Сигизмунд. «У меня биологические данные хорошие. Если я где-то не выживу, там и скафандр не спасет. Так ты наденешь или мне отправляться одному?» «Ну хорошо, хорошо, как скажешь». Пока он возился с застежками, я подумал, что странно это как-то. Целый принц огромной империи отправляется в такое путешествие, а никто его даже не провожает. В моем мире такую бы церемонию закатили. Все это я высказал вслух. «Какой же я буду, фу, принц в таком случае?» — хмыкнул Сигизмунд, опуская забрало шлема. «Скромнее надо быть, Олег, скромнее. Хотя папарацци все равно как-то пронюхали. Вон ворот их 15. Я приказал охране никого не впускать, пока не улетим». «А как они узнают, что мы улетели?» – спросил я. «Да что тут сложного? Как мой сотовый замолчит, значит все, нет меня больше в этом мире». «Ну что, еще чего надевать или все?» «Все, готов». «А то», – подмигнул Сигизмунд, – «первый раз, небось, вместе с принцем будешь путешествовать». «Угу, в том смысле, что с принцем в первый раз, а вот принцессу сопровождать мне уже доводилось». «Да ладно, заливать-то!» – не поверил наследник императора. «Это кого? Что-то я не слышал, чтоб кто-то не в этом мире. Очень далеко отсюда. Если хочешь, я вас познакомлю. Мы как раз в ее королевство и направляемся. А пока давай мне руку». Мы взялись за руки, и Рабан заголосил: «Ляса, аляса, алла, яса, алла, аса, ла, лесе, энке, эляса, оса, аса, эляса, оса, и, эсе, эля, алласа». В глазах, как и положено, раздвоилось. Я как-то забыл спросить у Рабана, через какой мир мы начнем путешествие, но этого и не понадобилось. Большую часть прилежащих измерений я за этот месяц давно выучил наизусть, а этот успел стать одним из моих самых любимых. И его я узнал с первого взгляда. Попробуй не узнай, только в этом мире земля вдали не опускалась к горизонту, а наоборот поднималась к небесам. И солнце в виде половинки апельсина можно было увидеть только здесь. К тому же незабываемый пейзаж. Под ногами участок суши площадью десяток квадратных метров, а все остальное сплошной океан. В этом мире физика сильно отличается от привычной нам. И прежде всего это касается гравитации. Сила тяжести в этой вселенной направлена в одну сторону, то есть все небесные тела с одной своей стороны притягивают предметы, а с другой отталкивают. Отсюда и жуткие зигзагообразные кривые, которые здесь принято называть орбитами. Солнце тут никогда не заходит. Оно так и вертится по небосводу, выписывая продолговатые восьмерки с хитрыми петлями. В нашем мире большая часть небесных тел имеет форму шаров. Идеальная фигура и все в таком духе. Но она идеальна только с позиции нашей физики. В этом мире физика другая. И с ее точки зрения идеальной является совсем другая форма. Нечто вроде круглой чаши с глубоким дном. Жизнь может существовать только на одной половине такой планеты. На вогнутой стороне. Как было и здесь. Несмотря на то, что этот мир сплошной океан, без берегов и со считанным числом крошечных островков, водяная живность здесь просто-таки процветала. И вода круглый год теплая, как на Черном море летом. Хотя конкретно мне это безразлично. Сейчас я приземлился на очень уж маленьком островке, даже скорее просто мели, но здесь встречаются и совсем неплохие, идеально подходящие для пляжей. Вот на выпуклой стороне никакой жизни нет. И быть не может. Там мертвый камень, вечная темнота, мороз и нет воздуха. Любой неприкрепленный предмет, окажись он там, моментально улетит в космос. И это касается всех небесных тел без исключения. Все это я рассказывал Сигизмунду, пока он вертелся во все стороны, снимая пейзажи на дубль-видеокамеру, встроенную в правый плечевой щиток скафандра. Хорошая видеокамера. Она снимает сразу двумя объективами, и изображение получается на редкость естественным. К тому же и блок памяти у нее просто гигантский. Больше 50 терабайт. В переводе на русский это означает, что она может снимать 7-8 лет без перерыва. А как здесь насчет разума? Полюбопытствовал принц, пробуя воду носком сапога и купание. Если взял плавки, пожалуйста, хищников поблизости нет. А если появятся, я предупрежу. А как ты узнаешь направление? Помнишь, я вчера рассказывал? Да. Вяло припомнил Сигизмунд, стягивая скафандр. Плавок он не прихватил, поэтому разделся догола. Впрочем, кого ему здесь стесняться? Так что, есть тут разум-то? Снова спросил принц, погружаясь в теплую солоноватую воду. Отсутствует. Никого умнее рыб здесь нет. Мне самому купаться не хотелось, поэтому я просто стоял, наблюдая, как плещется Сигизмунд. При моей физиологии можно сохранять полную неподвижность хоть сутками. Ничего не затекает и усталость совершенно не ощущается. Вдали мелькнула рыбья спина. И я на миг задумался о рыбалке. Ловить рыбу я умею. Хорошо, пара минут полета над водой, сигнал от направления, удар рукой или хвостом. И пожалуйста, обед подан. Но я набил живот всего час назад, поэтому голода не чувствовал. Патрон, а давай полетим дальше? Вдруг вкрадчиво предложил Рабан. «Сейчас принца дождемся и полетим». «А давай не будем его дожидаться», — еще вкрадчиво предложил явно что-то задумавший симбионт. «Как это? Мы не можем его здесь оставить. Еще от голода помрет, пока мы туда и обратно ездить будем». «А давай вообще не будем за ним возвращаться». «Да ты что, совсем свихнулся?» — удивился я. «Как мы императору на глаза покажемся после такого?» «А давай и к императору возвращаться не будем», — триумфально завершил свой комплект дьявольских искушений Рабан. «Рабан, заткнись, а то я сейчас начну злиться», — предупредил я. Эта угроза симбионта напугала, ибо мой гнев причиняет ему вполне реальную физическую боль. А если я особенно сильно распсихуюсь, то могу его и убить. Конечно, он знает, что я никогда на такое не решусь. Без его защиты мой мозг очень быстро погибнет. Что самое досадное, убьет его моя же яцхеновская кровь, слишком ядовитая для человеческого мозга. «Ты что, патрон, я пошутил!» – не слишком натурально рассмеялся он. «Я же не подлец какой-нибудь!» Принц плавал и нырял примерно четверть часа. Потом он неохотно вылез, пару минут прыгал по камню, чтобы побыстрее просохнуть, и принялся неторопливо одеваться. «Ну что, готов?» – прохрипел я, когда он закончил привинчивать шлем. «Давай руку!» «Ляса, аляса, ляса, алла, аса, ла, лиесе, энке, эляса, оса, аса, эляса, оса, иесе, аласа», — загнусавил Рабан, когда в моей семипалой конечности оказалась рука Сигизмунда, затянутая в тонкую металлоткань. Мир сменился, теперь мы стояли на опушке небольшого леска, мало отличающегося от тех, что в изобилии встречаются в средней полосе России. Здесь стояло раннее утро, светило едва-едва, показалось из-за горизонта. «А это что за мир?» – полюбопытствовал Сигизмунд. «Не знаю, здесь я еще не был, но, по крайней мере, воздух нормальный, шлем можно откинуть». Принц так и сделал, с наслаждением вдыхая прохладный лесной воздух. Я даже позавидовал ему на какой-то момент. Мне это удовольствие, увы, недоступно. «Ну что, дальше полетим или здесь немного погуляем?» «Давай немного осмотримся», – попросил принц. «Я поснимаю. Отец просил снимать как можно больше. Он из этого материала фильм хочет сделать». «Угу. А кто у тебя папаша-то?» «А ты не знаешь?» – удивился Сигизмунд, медленно вращаясь вокруг своей оси, чтобы камера захватила как можно большее пространство. «Наш с Орсоном папа, Алекс Нона Мидхату, исполнительный продюсер Мега Майнда». «Ах, вот оно что! О Мега Майнде я, разумеется, слышал. Эта телекомпания постоянно сотрудничала с ЦАНом. В родном мире Сигизмунда они исполняли примерно ту же функцию, что в нашем мире канал Discovery. То есть производили всякие научно-популярные фильмы и передачи на разнообразные темы. Всего у них было 12 каналов: наука и техника, мир животных, история человечества, искусство и культура, космос, путешествия, жизнь знаменитых личностей, инопланетные цивилизации, микромир, кино и спорт, бездна информации и разные интересные факты. За последние недели Мегамайнд уже неоднократно выпускал передачи о других мирах, созданные с моей помощью, и даже сделал целый фильм непосредственно обо мне, так что я успел стать знаменитостью. Но я даже не подозревал, что самый главный человек в этой организации – внук императора. «Вон там, вроде дымок», – указал пальцем принц. «Пойдем посмотрим». Я молча двинулся в указанном направлении. Мне просто было все равно. «Эй, патрон, я сориентировался», – минут через пять похвастался Рабан. «Это вариант Земли. Форма материков немного другая. Южная Америка вдвое уже, Гренландия на 1000 километров южнее. Новой Зеландии нет вообще, зато в Индийском океане два больших острова. Время – конец 11 века. Европейская история практически повторяет историю твоего мира, хотя есть и исключения». 11 век, задумался я, старательно припоминая историю средних веков. «А крестовые походы уже начались?» «Пару лет назад начался первый, и мы сейчас как раз в самом центре событий. На востоке Средиземного моря, чуть севернее Иерусалима. Палестина здесь называется Палестой, а войсками из Южной Франции командует не Раймон Тулузский, а Пипин Воин Божий. Но все остальное никто не отменял. Крестоносцы пока что в полном триумфе, всех побеждают. Если все будет продолжаться так же, как в твоем мире, через несколько лет здесь возникнут их провинции, а всех сарацинов, конечно, прижмут к ногтю». Но тут я и сам увидел, как местных сарацинов прижимают к ногтю. Дымки, замеченные зорким принцем, исходили от подожженной деревни, той ее части, что могла гореть. При постройке здешних зданий в основном использовались камень и глина, но имелись и несколько деревянных строений. А на улочках вовсю полыхало сражение. Несколько десятков деревенских ополченцев вооруженных в основном мотыгами и топорами, кое-как махались доброй сотни закованных в броню ландскнехтов. Европейские воины по большей части были пешими, хотя кое-где горцевали несколько конных рыцарей. Вооружены они были намного лучше своих противников. Среди них попадались и лучники, и меченосцы. А уж рыцари и вовсе представляли собой нечто вроде миниатюрных танков средневекового масштаба. Даже не будучи специалистом, нетрудно было предугадать, чем эта битва закончится. И ждать явно оставалось недолго. «Надо им помочь!» – немедленно вскинулся Сигизмунд, опуская шлем скафандра на его законное место и вытягивая из кармана испаритель. «Кому именно?» – с легкой долей сарказма уточнил я. «Мне простительно, я уже привык, что в древние эпохи грабежи и убийства – дело житейское. Сегодня европейцы арабов потерроризируют, завтра арабы европейцев. Иногда бывает, что кто-нибудь перегибает палку, и тогда целый народ исчезает с лица земли. Но это событие сравнительно редкое. В более поздние эпохи войны тоже дело нормальное. Только там они либо настолько всесокрушающие, что становятся настоящим бедствием, либо тщательно маскируются, называясь как-нибудь вроде миротворческой миссии. В мире Сигизмунда они не исчезли, просто переместились в космос. «Крестьянам, конечно», – ничуть не задумываясь, ответил принц. «А почему?» «Потому что те, другие, начали первыми», – удивленно покосился на меня Сигизмунд. «А еще, потому что крестьян меньше, и они плохо вооружены». «Ладно, твое высочество, как скажешь, разомнем крылья», – не стал спорить я. «Только шлем не снимай и близко не подходи, а то укокошат от тебя, чего доброго». Мне и самому уже давно хотелось размяться. Я расправил крылья и легко взмыл в воздух. Поднялся повыше и уже оттуда на бреющем полете спикировал в направлении сражающихся. Крестоносные бандиты только сейчас заметили неспосланное к их противникам подкрепление и возбужденно заголосили, даже прервав на некоторое время бой. Равно как и мусульмане, они тоже ошеломленно опустили свои палки и начали пялиться на меня. Мы успели вовремя, не пройдет и получаса, как бой закончится полным разгромом филлахов, а крестоносцы начнут грабить дома и насиловать женщин. Ну, как говорится, хрен им в сумку. Вопреки обыкновению, я не понял ни единого слова из воплей европейцев. Мы высадились в Палестине. Палесте, то и есть. Следовательно, и понимать я мог только местное население арабских кровей. Но все же моего предельно ограниченного знания французского или на каком там общались эти уроды, хватило, чтобы понять, что они приняли меня за дьявола. Мне не терпелось показать крестоносцам, что они не ошиблись. Я сделал пару кругов над опомнившимся и вновь принявшими сражаться людьми, а потом сложил крылья и камнем полетел вниз, прямо в сторону самого толстого рыцаря. В последний момент я отвернул в сторону, уворачиваясь от его копья, которым он удивительно ловко пытался меня проткнуть, и полоснул когтями по древку. Наконечник упал на землю, оставив своего владельца беззащитным, и я ударил его в грудь. Бросив первого убитого пускать кровавые пузыри, я двинулся дальше. Я еще трижды поднимался и снова падал, каждый раз забирая 1-2 жизни. От стрел я и не пытался уворачиваться. Эти заостренные палочки не могли меня даже поцарапать. Но когда я опустился в четвертый раз, какой-то ландскнехт дотянулся до меня своим моргенштерном, и я был вынужден приземлиться. Он испортил мне финальный маневр. Конечно, можно было немедленно взмыть в небеса, но солдаты, сообразив, наконец, что я есть главный противник, всей кучей поперли на меня. Они только мешали друг другу, а я легко успевал уворачиваться от их ударов. Неплохих, надо сказать. Рассекал их мечи и кольчуги на железные брызги и вспарывал их самих. А потом я и вовсе превратился в один большой миксер с жуткой скоростью завертевшись вокруг своей оси. Мои руки мелькали в воздухе быстрее, чем вращается колесо автомобиля на полной скорости. Кровище было как на бойне. Хвост тоже стрелял то туда, то сюда, каждый раз протыкая кого-то насквозь. По-моему, они чаще погибали непосредственно от укола, чем от яда, который мое жало впрыскивало. А еще я разок плюнул, любуясь, как у двоих ландскнехтов лица превращаются в сюрреалистическую картинку. В общем, натуральное зверство. А потом ко мне наконец-то присоединился Сигизмунд. Ему, лишенному крыльев, пришлось потратить несколько минут, прежде чем он добежал до поля боя. Самый главный рыцарь, до этого брезгливо державшийся в стороне, заметил странно одетого чужестранца и решил прикончить хотя бы его. Он поднял копье и пустил коня в сторону принца. Тут же раздался его боевой клич. «Стоять на месте, вы арестованы!» – слегка дрогнувшим голосом крикнул Сигизмунд и нажал на курок. «Замечательное это оружие!» – испаритель Пегро. Не было ни шума, как у пулевого оружия, ни вспышки, как у лазерного. Только легкий свист, а затем взрыв. Рыцарь-крестоносец просто рассыпался на мелкие кусочки, заставив перепуганную лошадь, очертя голову, броситься, куда глаза глядят. Сигизмунд немедленно перевел прицел в сторону другого крестоносца и вновь спустил курок. История повторилась, но на сей раз его выстрел не остался незамеченным. Убитый был частью группы, и когда его внутренности забарабанили по лицам и спинам других солдат, большинство просто кинулось на утек. Третий взорвавшийся ландскнехт стал последней каплей. Никому уже не хотелось продолжать эту войну. Я тоже остановился. Всех храбрецов я уже изничтожил, а тех, что послабее духом, сбежали сами. Всего на моем счету было 3 мертвецов, да и весь остальной отряд, обращенный в бегство. О господи, испуганно сглотнул Сигизмунд, когда я с трудом выбрался из горы мертвых, завалившей меня чуть ли не до пояса. Так вот каково это убить человека. А что, раньше не приходилось? Поинтересовался я. Ну, с боевым крещением, а мне надо бы помыться. Помыться мне действительно совсем не мешало. Мой стиль боя подразумевает много крови, а когда противников очень много, я неизменно пачкаюсь. Еще я хотел есть. В сражении я двигаюсь быстрее, чем ртуть, а такая скорость всегда отнимает много энергии. Нет, я достаточно вынослив и могу продержаться еще пару-тройку часов, но в этом случае я настолько голодаю, что наверняка не удержусь и все-таки отведаю человечины. Из соклей, или как там называются арабские избы, постепенно начали выползать местные жители. Среди них были и те, кто вначале пытался организовать сопротивление. Они попрятались сразу же, как только стало ясно, что крестоносцам не до них. Но гораздо больше было женщин, детей и стариков. «Здравствуйте!» – приветливым голосом крикнул им Сигизмунд, снимая шлем. «Не бойтесь нас!» Самый дряхлый старик с бородой до середины груди опасливо подошел к принцу и низко поклонился. Не поднимая головы, он робко пробормотал. «Прошу тебя, могучий волшебник, не убивай нас. Прикажи своему джину не есть нас, и мы отдадим тебе все, что ты пожелаешь. У нас немного денег, но все же что-то есть». «Я не джин», — слегка возмутившись, прохрипел я. «Дай мне что-нибудь пожрать, да побольше, и тогда я тебя не трону». «Олег», — укоризненно посмотрел на меня принц, а потом снова обратился к старцу. «Мы не причиним вам вреда, добрый человек. Мы всего лишь хотели помочь вам, но если вы так нас боитесь, мы уйдем». «Нет-нет, останьтесь!» – громко крикнула какая-то старушка. Она подбежала к деду и зашептала ему на ухо, что он круглый идиот. Мол, Аллах отправил к ним на помощь своего посланца Джибраила с волшебным мечом. Замечено, похоже, принял испаритель Пегро. «И ангела смерти Азраила? Это я, что ли?» «А он старый дурак, гневец слуг Всевышнего». Аксакал некоторое время размышлял над словами своей жены, а кем она еще может быть, а потом просветлел ликом и поклонился нам с Сигизмундом еще ниже. «Добро пожаловать!» – радостно осклабился дедушка. «Слава Аллаху, всемогущему и милосердному!» Когда сарацинским пейзанам разъяснили, кто мы такие есть, они начали активно ликовать. Ну еще бы, не каждый день удается встретиться с двумя живыми ангелами, пусть и странноватыми. После пары минут проявления радости и заверений в своей вечной преданности Аллаху и пророку его Мухаммеду, народ вернулся и к повседневным делам. На данный момент основным делом стала уборка территорий от трупов. Пока что деревня напоминала операционную, в которой хирургом работал Чикатило. С мертвыми христианами никто особо не церемонился. Их просто оттаскивали в сторонку и сваливали в кучу. А вот своих сарацины тщательно отбирали и бережно разносили по домам. Жены и дети старательно рыдали над своими мужьями и отцами, и не менее старательно раздавали поверженным врагам пинки и плевки. Нас со всевозможным почетом отвели в самый большой дом, жилище старейшины. Сигизмунд немедленно начал кружиться на одном месте, продолжая снимать свой фильм. Круглое здание состояло из двух этажей, причем первый этаж сложили целиком из камня, а вот второй слепили из затвердевшей глины. Кровати не было, вместо них я заметил глубокие ниши в стенах с полосатыми циновками внутри. Ну правильно, климат здесь теплый, большой нужды в одеялах нет. Прилежно отсняв внутреннее убранство помещения, Сигизмунд уселся на первый попавшийся булыжник. Вместо стульев здесь использовались камни почти правильной кубической формы. Разложил ноутбук, подключил к нему камеру и принялся увлеченно просматривать отснятый материал. Я заглянул ему через плечо и очень удивился. Принц ухитрился записать практически всю сцену моей битвы с крестоносцами. Я невольно содрогнулся, поняв наконец, как я выгляжу со стороны, когда дерусь. Действительно жуть. Какая-то женщина приблизилась ко мне и, робко улыбаясь, поставила у моих ног большой таз с водой. Я недоуменно посмотрел на нее, не понимая, зачем это мне. А потом догадался. Действительно. Я сам собирался помыться, просто забыл. «Спасибо», – прохрипел я, отвесив сообразительной сарацинке благодарственный поклон. Она испуганно пискнула и отскочила назад. «Ну что поделать, боятся меня в народе». Вот Сигизмунда никто не боялся. За его спиной уже толпились детишки и молодые дамы, удивленно ахая и тыкая пальцем в экран компьютера. А когда кто-то узнал на волшебной картинке самого себя, восторг и вовсе перешел всякие границы. «Рабан, а почему здесь женщины с открытыми лицами ходят?» Соскребывая успевшую застыть кровь, поинтересовался я. «Я в исламе не очень разбираюсь, но уж это-то знаю. У нас в России вон даже конфликт был. Мусульманки хотели на паспорт в хиджабах фотографироваться, а им не разрешили». «Так мир-то другой», — хмыкнул Кернаки. «Исламские каноны тоже немножко другие. Здесь женщины никогда лиц не закрывали. Кстати, и жен тоже разрешено иметь не четырех, как у вас, а только двух». «Угу, понятно». Старейшина, доселе сидевший подле меня и умиленно разглядывающий Азраила, подскочил как ужаленный. Дело в том, что в дверь стремглав влетела всклокоченная тетка с маленькой девочкой на руках и бросилась мне в ноги. При этом она что-то тараторила. «Помедленнее», — рявкнул я, отчаявшись разобрать ее тарабарщину. «Не забирай мою дочь, о великий, молю, оставь мне ее. Прошу тебя, она еще так мала, она не заслужила этого». Все еще торопливо, но уже более понятно повторила женщина. «Да что ты мелешь, я никого у тебя не забираю», — начал я и осекся. Девочка лет четырех пребывала буквально на грани смерти. Видимо, она попалась под горячую руку какому-то ланскнехту, и тот полоснул ее мечом. Бок был рассечен почти до пупка, и хотя мать замотала рану какой-то тряпкой, не нужно было быть врачом, чтобы понять, что девочка долго не протянет. Глаза малышки закатились, дыхание было редким и прерывистым, а сердцебиение время от времени прекращалось совсем. Я слышу даже такие тишайшие звуки и паузы между ними. «Они же принимают тебя за Азраила», – тихо подсказал Рабан. «Думают, что ты ангел смерти». «Бедняжка», – печально вздохнул Сигизмунд, подошедший сзади. «А я даже аптечку не догадался взять. Дурак. Сейчас бы регенерину хоть немного». «Регенерину?» – переспросил я. «Здорово придумал». «Что придумал?» – не понял принц. «Но я уже приступил к делу. Профессор Краевский уверял, что моя черная слизь – чудо-вещество, которое он назвал краевином, отлично подействует и на людей. Теперь я решил это проверить. Я аккуратно выпустил один единственный коготь, слегка надавил лезвием на верхнюю часть грудины. Как и ожидалось, мои когти оказались достаточно остры, чтобы разрезать даже мою же каменную шкуру. Превозмогая боль и явное нежелание организма резать самого себя, я увеличил надрез до нескольких сантиметров, оттуда выступило немного слизи. Я зачерпнул сколько смог одной рукой, подождал несколько секунд, пока из меня не вышло еще немного, и взял еще столько же второй. Больше уже не успел, царапина начала закрываться. Двумя нижними руками я поднял девочку, средними снял с нее импровизированные бинты, а верхними начал мягко втирать в рану краевин. Мать взирала на это действие с разинутым ртом, но, к счастью, не пыталась возражать, хотя ей явно этого хотелось. Профессор не обманул. Жуткая рана на боку под воздействием черной слизи почти сразу начала срастаться. Все, кто сгрудились вокруг нас, а таковых было человек 20, с благоговением наблюдали за тем, как с фантастической скоростью нарастают новые клетки, а старые зараженные гибнут и тут же распадаются под действием тканевой жидкости Ицхена. Немножко не хватило, пришлось мне снова вскрыть самого себя и добыть еще немного черной слизи. Но когда я все-таки закончил, и девочка задышала ровно и глубоко, как дышат спокойно спящие, сарацины молча попадали на колени. «Чудо!» – ахнул старейшина. «Слава Аллаху!» Мать спасенной девочки прижимала ее к себе, покрывала поцелуями лицо дочери, а потом точно так же лобызала мои когтистые ноги. Я смущенно отстранил ее, чтобы не унижалась. Не люблю я этого. «Хорошо, что вовремя принесла мне свою дочь», – прохрипел я. «Еще б немного, и ее душа покинула бы тело, а воскрешать мертвых не могу даже я». Это я сказал на тот случай, если сейчас остальные жены и матери бросятся ко мне с просьбами воскресить и других погибших. По отдельным разочарованным лицам нетрудно было догадаться, что именно это кое-кто и собирался сделать. Чудесное спасение девочки еще больше укрепило уверенность жителей деревни в том, что мы ангелы, особенно Сигизмунд. Хотя я расспросил Рабана и выяснил, что Азраил, будучи ангелом смерти, описывается в Коране как еще более жуткое чудище, нежели я. Вроде бы он многорук и многоног, у него есть крылья, 4 лица, а на них тысячи-тысячи глаз и языков, по одному глазу и языку на каждого живущего. Так что я еще легко отделался. Нас всячески пытались отблагодарить или задобрить, скорее всего, и то, и другое. И поселян ужасно огорчало то, что мы вежливо отказываемся от их подарков. Собственно говоря, ничего особенного нам и не предложили. Деревенька попалась небогатая. Но все, что у них было, нам отдавали от чистого сердца. В конце концов, нам удалось таки втолковать местным, что ангелам драгоценности не нужны, а наложницы тем более. Хотя Сигизмунд чуть было не соблазнился. Уж больно жгучие взгляды на него бросала старость на внучка. Остановило его только то, что больниц поблизости не было, а от случайных связей вполне реально подцепить не только трипер, но и что-нибудь посерьезнее. Мало ли какие болезни водятся в других мирах. Это ко мне никакая зараза не пристает, а Сигизмунд запросто может заразиться. В скафандр был вмонтирован специальный облучатель, просто поджаривающий все вредоносные микроорганизмы, но от половых инфекций он защитить не в силах. Принц, скрипя сердце, согласился с моими доводами и решительно отверг предложение. Девушке просто приглянулся светловолосый красавец с необычайным для здешних мест лицом, а ее родителям очень хотелось, чтобы их правнук родился от самого настоящего ангела, и они были не одиноки. Сигизмунду то и дело делали недвусмысленные намеки, а вот ко мне почему-то никто с таким предложением не обращался. Единственное, что мы согласились принять награду – обед. У меня уже нестерпимо сосало под ложечкой. Хотя я и успел съесть воробья, подлетевшего достаточно близко, чтобы я мог дотянуться до него хвостом. Сигизмунд тоже проголодался, так что нам быстро собрали праздничный дастархан. По здешним обычаям, есть полагалось, сидя на полу, причем разувшись. Я-то сразу уселся, скрестив ноги, точно так же, как и старейшина с семьей. А вот у Сигизмунда возникла заминка. Обувь отдельно от скафандра не снималась, а совсем раздеваться ему не хотелось. Под скафандром у принца было только нательное белье. Он некоторое время бросал на меня взоры полные отчаяния, но я делал вид, что не замечаю его проблем. В конце концов он плюнул на все и уселся как есть. Та самая девушка, которую отверг Сигизмунд, взяла какой-то музыкальный инструмент, похожий на пузатую гитару с 8 струнами, и принялась играть. Не слишком умело, надо сказать, а нам, сидевшим на самых почетных местах, подали кушанье молочного барашка с рисом, жареного цыпленка, кунжутные лепешки, кускус, кебаб, рахат-лукум, гору фруктов, в основном финики и абрикосы, горячую простоквашу и еще чего-то по мелочи. Из напитков, правда, только воду и молоко. Я отнесся к этому спокойно, а вот Сигизмунд отвернул нос. Принцу стол без алкоголя казался слегка ущербным. Впрочем, он моментально забыл об этом, когда дело дошло до еды. Никаких столовых приборов не подали. У рабов их просто не водилось. Ели просто руками. Причем использовали одну правую руку, которую, как я заметил, каждый гость вымыл особенно старательно. Неудивительно, никому и в голову не пришлось разложить кушанье по отдельным тарелкам. Приходилось брать с одного большого блюда. У меня проблем не возникло. Правых рук у меня было три, и орудую я ими лучше любых ложек-вилок. Когда понадобилось разрезать барашка, я выпустил когти и мгновенно настругал его на десяток долек. Но Сигизмунд снова скуксился. Перчатки скафандра были предельно тонкими, но это все-таки перчатки, и есть них казалось не слишком гигиеничным. Пассия принца мгновенно предложила покормить его. Здесь, оказывается, есть и такой обычай. Особенно почетным гостям хозяева кладут пищу прямо в рот, чтобы те не утруждались. Но Сигизмунд гневно отверг все ее попытки услужить. Ну а мне по-прежнему никто и не пытался оказать какие-либо почести. В конце концов, принц снова плюнул на приличие, кое-как соорудил из двух длинных зубочисток подобие китайских палочек и принялся ими орудовать. К моему удивлению, получалось у него это очень ловко, как будто он всю жизнь только так и питался. Особенно он налегал на кускус, сладкое кушанье из манной крупы. Хотя от меня он безнадежно отстал. Я попросту сметал все, что было на столе. Три рабочие руки так и мелькали, отправляя в пасть одну горсть питательного вещества за другой, а три праздные нервно подергивались, порываясь помочь своим товаркам. «Олег, а как ты думаешь, те налетчики еще вернутся?» — наклонился ко мне Сигизмунд, когда покончил с кускусом. «Обязательно вернутся», — неохотно подтвердил я. А не они, так другие. Сейчас в этом мире начинаются крестовые походы, так что от Ближнего Востока лучше держаться подальше. «Первый поход уже скоро закончится», — подсказал Рабан, — «а до второго почти 50 лет». «Это у нас так было, а как будет здесь, неизвестно», — не согласился я. «Да и какая разница, европейцы-то все равно никуда не денутся». Сигизмунд пару секунд недоуменно поморгал. Реплики Рабана он не слышал, и оттого мои фразы показались ему не очень связанными. «Жалко их», — вздохнул он. «Угу, жалко. А что ты предлагаешь, застрять здесь навсегда и стать их ангелами-хранителями?» «Нет, конечно. То-то и оно. Селяви, как говорится. Алягер ком алягер». «Это на каком языке?» — живо заинтересовался принц. «На французском». «Это какой-то древний язык, кажется», — слегка засомневался Сигизмунд. «Вроде латыни или инглиша?» «Угу, древний. А ты сам в школе какой язык учил?» «Как это какой?» – удивился принц. «Наш, конечно. Какой же еще?» «А еще какой?» – терпеливо переспросил я. «Ты сколько вообще языков знаешь?» «Один. Сколько же еще?» «Ну, еще межпланетный уникод, но это не совсем язык». «С тобой все ясно. Твое счастье, что при межмировых переходах путешественникам обеспечено языкознание». Сигизмунд доедал последний финик, когда в халупу вбежал растрепанный мальчишка. Начал взволнованно вопить, указывая пальцем куда-то на дверь. «Гусейн!» – помедленно взмолился старейшина. «Что ты хочешь?» «Франки возвращаются, дедушка! Франки идут!» «Ничего себе! Я, конечно, ожидал, что крестоносцы вернутся, но не думал, что это будет так скоро». Но пацан не врал. Направление ясно указывало, что к деревне стремительно приближаются 150 конников. Не так много вообще-то. Не тратя лишних слов, я вышел на улицу. Сигизмунд застегнул шлем и поспешил следом. За ним ковылял старейшина, ну а за нашими спинами перепуганно толпились все остальные феллахи. Чужеземцев и впрямь было не больше 50, но на сей раз одни только отборные войска. Конные рыцари в кольчугах и с пиками, даже без слуг. А ведь, насколько я помню историю, каждому рыцарю полагался как минимум один оруженосец. Иначе просто не управишься с доспехами. На сей раз я не стал пороть горячку. Я просто встал у них на пути и скрестил на груди все руки. Потом я демонстративно сплюнул, любуясь, как кислота разъедает траву и землю под ней. Конница начала замедлять ход. Первоначально они, похоже, намеревались просто растоптать это жалкое селение, а потом и вовсе остановились. Кони топтались на месте и нервно ржали, а их всадники с ужасом уставились на меня и тихо бормотали какие-то непонятные слова. Одного рыцаря я узнал. Он был из тех, кто первым бросился удирать, когда стало ясно, что победить меня не удастся. Статный рыцарь, ехавший впереди всех, заставил своего коня подойти поближе, гневно посмотрел на меня, тоже сплюнул не так эффектно и что-то громогласно сказал, указывая на меня перстом. Он секунду подождал моей реакции, а затем выкрикнул еще несколько фраз. То, что у него за спиной угнездился серый плащ, меня почему-то нисколько не удивило. Рыцарь не замечал своего соседа. Конь на дополнительный вес также не реагировал. «Ни хрена не понимаю», — равнодушно прохрипел я. «Говорит здесь кто-нибудь на арабском?» Рыцарь обернулся к своему отряду и что-то прокричал. Из строя неохотно выехал другой рыцарь, худощавый, с тонкими руками, и остановился рядом с предводителем. «Я говорю», — на очень приличном арабском сообщил он. «Мой господин, граф Этьен Блуаский, спрашивает, что тебе здесь понадобилось, дьявол?» «Угу, хороший вопрос. А вам тут чего надо?» «По-моему, это как раз вы напали первыми, или я ошибаюсь?» Переводчик перевел мой ответ, и рыцарь надолго задумался. Пока он размышлял, из арьергарда строя выехал еще один всадник. На сей раз не рыцарь, а монах в рясе, с танзурой, с четками в руках и крестом на шее. Вообще-то у всех рыцарей были кресты, но такой огромный и тяжелый только у этого монаха. «Адское исчадие!» – злобно прошипел он, глядя на меня. По-арабски он тоже говорил неплохо. «Изыди в свою преисподнюю и не смущай добрых христиан своими бесовскими речами». «Кого это я здесь смущаю, святой отец?» – смыхнул я. «Вас, что ли? Да вы, оказывается, шалун!» У монаха аж челюсть отвисла от возмущения. Слишком тонким и обидным оказался намек. Глотая воздух, он бешено выдохнул. «Да как ты? Да как? Как ты смеешь?» Голос у него сорвался на визг. «Дьявол, получай же, тварь!» Он сорвал свой тяжеленный крест и швырнул в меня. Видимо, надеялся, что я рассыплюсь. Когда же я чуть отступил в сторону и легким движением руки поймал крест в воздухе, он просто окаменел. Я задумчиво повертел добычу в руках, а потом повесил себе на шею. Тут челюсти отвисли уже у всего рыцарского отряда. «Что же вы меня так ненавидите, святые отцы?» – позволил себе погрустить я. «Стоит нам встретиться, как сразу крестами кидаетесь. И епископ тут один недавно запустил меня. И вот опять. А вы сами-то случайно не епископ?» «Нет, к сожалению», – растерянно ответил монах. «А что? Ах ты, дьявол!» – завизжал он, поняв, что отвлекся. «Ты снова искушаешь меня. Нечистая сила, изыди!» Он дернул рукой, снова попытавшись метнуть в меня крест, но сообразил, что уже сделал это, и его ладонь, потянувшаяся к шее, смущенно замерла на полпути. «Да что вы все заладили? Дьявол, дьявол! Так и обидеться недолго! Я не дьявол, а ангел, вот! Азраил, ангел смерти! А этот со мной, Джибраил, Гавриил, по-вашему!» Когда рыцарь-переводчик разъяснил остальным смысл моих слов, поднялся жуткий шум. Рыцари растерялись. «Еще бы! Если я говорю правду, и мы ангелы, поднимать на нас руку – святотатство. Но если я лгу, мы дьяволы. В этом им, похоже, верилось больше, то убить нас нужно обязательно. Но это только сказать легко. Головы рыцарей сами собой поворачивали в стороны кучи трупов их же товарищей. Ее не успели убрать подальше, а с учетом местной жары трупы уже начали пованивать. Драться с дьяволом никому особенно не хотелось. Тем более, как выяснилось, привычные методы борьбы с нечистой силой, вроде Святого Креста, не оказывают на меня никакого воздействия. «Даже если ты говоришь правду, дьявол, это подтверждает только одно», — наконец нашелся монах. «Я всегда знал, что сарацины молятся сатане, и вот оно подтверждение». Граф Этьен что-то коротко произнес, и монах заткнулся. Он сказал еще несколько слов своему переводчику, и тот передал мне. «Мой господин говорит, что мы возьмем Иерусалим, и ты не остановишь нас, будь ты хоть самим Люцифером». «А где же ваша армия?» – притворно удивился я. «Или вы собираетесь брать город такими малыми силами?» «Мы всего лишь передовой отряд», – уже без помощи графа Этьена ответил переводчик. «Остальная армия движется следом. Мы выдвинулись вперед, потому что прослышали, что в этой деревне объявился дьявол». «Я не дьявол», – снова поправил я. «Хорошо, допустим. Только какой же это Иерусалим? Тут всего лишь деревенька на пару сотен душ». «Она стоит на дороге к святому городу», — возвышенно выкрикнул переводчик. «А обойти нельзя?» Парень минутку посовещался с Этьеном Блуаским и покачал головой. «Можно, но мы не станем терять время». Угу, просто здорово. Только вы кое-чего не учли. Прежде чем вы проследуете через эту деревню, вам придется иметь дело со мной. Попробуйте. Граф Этьен слегка смутился, но его ответ был по-прежнему предельно гордым. Мы расправимся с тобой, адское отродье. Как бы могуч ты ни был, войско Христово растопчет тебя в пыль. Я не враг твоему богу, рассеянно отмахнулся я. Может, решим наш спор миром? Как насчет рыцарского поединка? Один на один. Если ваш боец одолеет меня, мы удалимся. Побеждаю я, тогда вы обойдете деревню стороной. Рыцарского поединка возжелал, расхохотался переводчик. Вслед за ним загоготал почти весь отряд. Какой может быть поединок с дьяволом? Что ты знаешь о чести? Таких, как ты, следует давить, как поганых вшей. Тогда будем драться, как дерутся вши, равнодушно ответил я, выпуская сразу все когти. Я не против. Этьен Блуаский снова смутился. Потом он обвиняюще указал на меня пальцем и что-то возмущенно прокричал. «Мой господин говорит, что поединок будет нечестным. У тебя же целых 6 рук». «Угу. Да, это, конечно, проблема», — замялся я. «Олег, а да я с ним подерусь», — похлопал меня по плечу Сигизмунд. «Можно». «Ты?» — засомневался я. «Даже не знаю. Я обещал императору тебя беречь. Ты опять забываешь, чья кровь вот течет в моих жилах. Ладно, ладно. Эй, как насчет при Архангела Гавриила? Он вас устроит?» Этьен Блуаский смерил оценивающим взглядом принца и аккуратно слез с коня, оставив серого плаща восседать там в гордом одиночестве. Исчезать он почему-то не торопился. В то, что Сигизмунд ангел, граф по-прежнему не верил ни на йоту, иначе бы просто не стал драться. Принц поставил ноги на ширину плеч и встал в борцовскую стойку. Этьен начал медленно тянуть из ножен меч. Он словно бы в чем-то сомневался. Я тоже забеспокоился. У принца оружия не было. А даже если и было, он учился фехтованию на легких рапирах, а не на тяжелых рыцарских мечах. Его скафандр весьма прочен, и удар меча он выдержит. Но примут ли такую победу крестоносцы? Мое беспокойство неожиданно разрешил сам граф Этьен. К нему подбежал тот рыцарь, который увидел меня и Сигизмунда в деле. Он прошептал что-то своему предводителю на ухо, опасливо косясь на испаритель Пегро, по-прежнему болтавшийся на поясе Сигизмунда. Граф Этьен пару секунд размышлял, а затем презрительно уронил меч на землю. В следующую секунду он швырнул туда же небольшой топорик, Моргенштерн и Мизерикордию. Узкий кинжал для добивания врагов сквозь забрало. Граф что-то пренебрежительно произнес, обращаясь к Сигизмунду. «Мой господин говорит, что он легко одолеет тебя даже без оружия и доспехов. Он спрашивает, хватит ли духу у дьявола, чтобы расстаться со своими волшебными доспехами?» «Ах, вот в чем дело. Этьен то ли действительно благородный чувак, то ли, наоборот, редкий хитрец. Он вполне естественно заподозрил, что странный костюм ангела может оказаться непробиваем для его оружия». «Конечно, хватит», — возмущенно огрызнулся Сигизмунд и начал отвинчивать шлем. Сняв скафандр, он положил его так, чтобы видеокамера засняла весь предстоящий бой с графом Этьеном. «Если принцу удастся вернуться домой и показать эти кадры на большом телевидении, это здорово повлияет на его имидж. Может, император даже передумает и назначит наследником его, а не Орсона». Граф Этьен с помощью переводчика и еще одного рыцаря расстался с арметом, керасой, кольчугой и прочими деталями обмундирования. В конце концов, он, как и Сигизмунд, остался в одних подштанниках. Хорошо еще, что климат здесь вполне приличный. Европейские рыцари и арабские феллахи с одинаковым интересом наблюдали за обоими. Да уж, не каждый день удается полюбоваться на такое зрелище. Я на всякий случай подобрал испаритель, оставшийся на сброшенном скафандре. На волшебное оружие уже начали завистливо коситься, причем не только французские рыцари, но и так называемые свои. Собственно, люди везде одни и те же. Через полвека арабы остановят агрессию захватчиков-крестоносцев, затем потеснят их, потом заставят отступить на прежние позиции, а уж там сами перейдут в наступление. И в свою очередь завоюют большую часть Пиренейского полуострова и значительный кусок Балкан. А может быть, и еще больше, поддакнул Рабан. Миры не идентичны, здесь история может развиваться совсем по-другому. Граф Этьен и принц Сигизмунд мялись друг против друга на теплом песочке. Каждый подозрительно рассматривал своего противника. Без одежды они могли бы сойти за близнецов, разве что Сигизмунд был на сантиметр другой выше ростом, а Этьен настолько же шире в плечах. Этьен Блуаский что-то сказал, и переводчик незамедлительно сообщил: «Мой господин желает знать, кто будет судить этот поединок». «Да я и буду», — хмыкнул я. «А что, не доверяете?» Рыцари недовольно забормотали, когда им перевели мои слова. Никому не хотелось вручать исход боя в 6 когтистых рук того, кого они считали дьяволом. Но оспорить мои слова никто не решился, даже бесноватый монах. Он, кстати, все это время возмущенно пялился на свой крест, который красовался у меня на груди. То ли собирался с духом, чтобы потребовать имущество обратно, то ли удивлялся, почему меня до сих пор не поразило громом небесным, не знаю. «Переведи ему, что гонга у меня нет, поэтому бой начнется, когда я кину на землю, да вот хоть этот святой крест». Монах чуть в обморок не упал, но толмач спокойно перевел графу Этьену мои слова. Тот согласно кивнул и внимательно уставился на этот самый крест. «Значит так, в пах не бить, за волосы не хватать, глаза не выдавливать. Бой продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не попросит пощады или не сможет больше сражаться. Возражения есть?» Возражений не было. Этьен молча кивал, слушая перевод моих импровизированных правил. 3, 2, 1, начали!» – прохрипел я, швыряя крест на землю. Ни Этьен, ни Сигизмунд не сдвинулись с места. Они еще внимательнее стали наблюдать друг за другом. Да медленно переступали с ног на ногу. Потом Сигизмунд осторожно двинулся вперед, как-то странно вихляясь, словно собираясь пуститься в пляс. Этьен поднял руки в защитной стойке, чуть повернулся всем корпусом и вдруг бешено ринулся на своего противника. Принц пригнулся и принял графа захватом бедра. Перелетев через Сигизмунда и шлепнувшись в пыль, Этьен рассеянно моргнул, не понимая, как так получилось. Мой временный спутник действительно неплохо владел поунг-фо. Не настолько, чтобы посоревноваться с Джеки Чаном, но вполне прилично. Впрочем, поединок только начался. Предводитель рыцарей наконец-то осознал, что соперник у него серьезный, и теперь действовал осторожнее. Он кружил вокруг принца, ловя каждое его движение. И ожидал, чтобы тот раскрылся, но тот не раскрывался и в свою очередь искал слабину в противнике. Сигизмунду такая борьба надоела первому. Он резко взмахнул ногой в воздухе, подпрыгнул и ударил пяткой Метя Этьену в подбородок. Но тот успел увернуться. Более того, ему удалось ухватить принца за ступню. Настала очередь Сигизмунда валяться в пыли. Теперь он тоже не понимал, как такое могло случиться. Но принц поднялся еще быстрее. Несколько минут поединщики лупили друг друга руками и ногами, не издавая ни звука, только грозно сверкая глазами и надувая щеки. К моему удивлению, граф Этьен тоже владел какой-то хитрой техникой рукопашного боя, совершенно мне незнакомой. То ли во Франции этого мира разработали какое-то свое боевое искусство, то ли такое же было и в нашем мире, просто к 20 веку оно прочно забылось. Так или иначе, но дрался граф Этьен очень красиво. Противники махали конечностями, как бабочки крыльями, не забывая ставить блоки, и каждый упорно ожидал, когда второй раскроется. Время от времени тому или другому удавалось этого дождаться, и тогда один из дуэлянтов летел на землю. Впрочем, он немедленно вскакивал, не позволяя другому развить успех, и в свою очередь пытался подловить его. Сначала французы и арабы с азартом следили за битвой мастеров, выкрикивая поощрение своему бойцу и угрозы чужому, но со временем им это надоело. Теперь зрители просто зачарованно наблюдали за этой схваткой, больше похожей на красивый танец, чем на вульгарную драчку. Я тоже наблюдал, не забывая, однако, следить, чтобы какой-нибудь излишне горячей голове не взбрело на ум помочь своей команде, составом в один человек. Скажем, швырнуть булыжник или стрелу. Стрелу, конечно, не швырнут, а выпустят из лука, но общей позиции это не меняет. «Патрон, обратите внимание на горизонт», — вдруг забеспокоился Рабан. «Ты что-нибудь видишь?» Я пригляделся и понял, что вижу. Да еще как вижу. На горизонте То есть километрах в 30 отсюда, местность здесь ровная, так что все вокруг просматривалось достаточно далеко. Медленно шевелилась куча крошечных точек, совершенно неразличимых для человеческого глаза, но я-то сразу разглядел, что это такое. Войско. Довольно внушительное войско. Примерно 4000 всадников и больше 20000 пехоты. Каким-то образом умудрился сосчитать Рабан. Все крестоносное войско в полном составе. Ну правильно, у них же на эту неделю намечена финальная битва в самом Иерусалиме. Угу, понятно, надо сматываться. Долго им еще сюда ковылять? Там и пехота, и обозы, и все такое. Так что немало. Если движутся ускоренным темпом, часа через 3 будут здесь. Если с нормальной скоростью, только к ночи дойдут. Все равно нужно драпать, печально подытожил я. Я не камикадзе против такой толпы в одиночку переть. Раздавят к чертовой матери. Первым делом я решил прекратить затянувшуюся драчку между дворянами, средневековым и принцем крови из будущего. Недолго думая, я выстрелил в воздух из испарителя. К сожалению, никто не обратил на это внимания. Пучок волн, выданный оружием, унесся в небеса, не встретив никакой цели, а значит остался незамеченным. Ни шума, ни вспышки. «Эй-эй!» – повысил я голос, вставая между слегка притомившимися поединщиками. «Все, антракт! Чфу, блин! Тайм-аут!» Граф Этьен охотно воспользовался перерывом, чтобы приложиться к фляге с каким-то бордово-красным напитком. Вином, скорее всего. Перевонщик обмахивал вспотевшего господина лошадиной попоной, а злобный монах что-то бормотал и мелко крестил Этьена Блуасского. Благословлял, наверное. «Проблемы у нас, Сиги», – шепнул я, когда мы с принцем отошли в сторонку. «Олег», – недовольно поморщился его высочество, – «конечно, мы договорились называть друг друга по имени и обращаться на «ты», но это еще не значит, что ты вправе так грубо фамильярничать. Прошу впредь мое имя не коверкать». «Да как скажешь», – фыркнул я. «А что случилось-то?» – вспомнил Сигизмунд. «Да так, пустяк. Видишь точки на горизонте?» Принц некоторое время старательно щурился, глядя туда, куда я ему указал, а потом беспомощно пожал плечами. «Ничего не вижу. А что там?» «Блин, плохо, что ты не видишь. Ну ладно, поверь на слово. Сюда движется все крестоносное войско, почти 30 тысяч солдат». «И что же делать?» – растерялся Сигизмунд. «Как что? Сваливать по-добру, по-здорову. Надевай скафандр по-быстрому и валим». «Да ты что, Олег? Как же мы бросим всех этих людей?» «Просто поднимем и бросим. Ты что, твое высочество, не догадываешься? Мы им уже ничем не поможем. Даже если ты все-таки победишь этого рыцаря, это ничего не изменит». «Но он же дал рыцарское слово», – непонимающе уставился на меня принц. «Угу, слово. Только это не красивая сказка, это жизнь. Рыцари тоже люди и тоже могут солгать. К тому же мы по их понятиям черти. А значит, нам вообще можно брехать в рыло. Это даже за грех не считается. Черта обмануть, святое дело. Да и при чем тут это? Думаешь, от него самого что-то зависит? Неужели вся эта орава попрется обходным путем только потому, что какой-то граф проиграл поединок поганому бесу? Как бы у него еще не было неприятностей из-за того, что он вообще стал о чем-то с нами договариваться?» Моя тирада произвела впечатление. Сигизмунд понурился, печально оглядел ряды каменных хибар и жалобно сказал: «Но как же, мы же не можем взять и бросить их на смерть». «А им так и так хана», — цинично парировал я. «Крестоносцы возьмут Иерусалим, и здесь 40 с лишним лет будет их власть. Кого-то перебьют, кого-то заставят креститься, кто-то сбежит куда подальше, ну, а кто-то будет сидеть и терпеть. Жить, в принципе, при любом режиме можно. Вон, евреи до сих пор живут. А уж кто их только не пытался истребить». «Какие еще евреи?» – спросил Сигизмунд. Я запоздало вспомнил, что к его 29 веку разделение на расы и нации давно осталось в прошлом. «Неважно, главное то, что нам пора сваливать, пока есть время. Мы и так задержались». К нам подошли граф Этьен с переводчиком. Предводитель отряда крестоносцев благожелательно улыбнулся Сигизмунду. На меня он по-прежнему смотрел неприязненно и с подозрением. И что-то сказал. Переводчик со скучающим видом перевел: «Мой господин восхищен вашим искусством в бою без оружия. Вы первый, кому удалось не проиграть ему в этом виде сражения. Он предлагает немного отдохнуть и продолжить наш поединок, чтобы все же выяснить, кто из вас окажется лучшим. Передайте графу мою благодарность, кивнул Сигизмунд. Я с большим удовольствием принимаю его предложение. Я подождал, пока переводчик окажется вне зоны слышимости, и коротко потребовал: «Напяливай скафандр, уходим!» «Я отказываюсь», — стал в позу принц. «Эти люди надеются на нас». «Угу, понятно. Продолжаем играть в героя. Что ты предлагаешь, отстреливаться до последнего патрона?» «Хотя бы так. И что это решит?» «Да мы ни хрена не изменим. С чего ты вообще взял, что они чем-то лучше этих крестоносцев? Через полвека они знаешь, как отыграются?» Сигизмунд продолжал укоризненно смотреть на меня. «Ох, какой же идиот!» – простонал я. «Да пошел ты! Дыню тебе в рот! Пожалуйста, оставайся тут, защищай этих феллахов! Может, еще и калифом сделают, посмертно! Я-то всегда успею смыться! Не в другой мир, так хоть по воздуху! А ты оставайся, плевал я на тебя! И на дедушку твоего плевал! Нужен он мне 300 лет! Миров полно, подыщу себе другого императора! Тьфу на вас всех, придурки!» Неожиданно я заметил, что камера в плече скафандра направлена прямо мне в лицо. Вся злость сразу куда-то испарилась. Немало этому помог и Рабан, тоскливо захныкавший у меня в голове от боли. Мне стало стыдно. Так стыдно, как будто хомячка пнул. «Ты что, все еще записываешь?» – осторожно уточнил я. Сигизмунд молча кивнул. «Этот кусок потом сотрешь. Я сам прослежу». «Ладно уж, хрен с тобой. Попробуем что-нибудь сделать». «Эй ты, дед, подь сюды!» Старейшина тут же подбежал, как послушная собачка. В роль хвостика играли еще несколько мужиков. «Значит так, я отправляюсь к Аллаху и спрошу у него совета. А вы ждите. Твое высочество, займи чем-нибудь этих рыцарей». «Чем?» – растерялся Сигизмунд. «Да хоть песни им пой, что угодно. Пушку не теряй. Если что, держи оборону. У тебя там сколько патронов?» «Полного заряда хватает на 50 выстрелов. Батарея сама со временем подзаряжается, где-то за сутки». Я быстро произвел расчет. Сигизмунд стрелял трижды. Я один раз в холостую. Значит, осталось 46 патронов. А рыцарей всего с полсотни. Проблем возникнуть не должно. «Угу. В общем, жди».